Глава 15. Семен смог найти новое здание, о котором говорила Клара, на Тверской, у Садового кольца. Ресепшн, охрана. В общем, все как в лучших домах. Сам не светился, отправил к девушке за стойкой своего человечка. Парень пробил, что действительно существует фирма, которой руководил некто Вадим Николаевич Лиханов, 70-го года рождения. Но искать его не пришлось. Вадим сам нашел Семена. Сначала машину окружили крепкие парни в строгих костюмах, затем появился сам Вадим, деловой, важный, взгляд как у орла, одним словом, птица высокого полета. И на Семена он смотрел как будто с высоты. Даже вдруг возникло ощущение, что до него не дотянуться. Но из машины Семен вышел и крылья расправил, и взглядом выстрелил, как будто картечью полоснул. Но не похоже, что попал в Лиханова. «Ты меня искал!» Вадим смело смотрел в глаза, и ведь на самом деле Семена он не боялся. Во-первых, свита внушительная, а во-вторых, он умел драться. Тогда, 3-4 года назад, Семен еле держался на ногах, поэтому едва не стал для него легкой добычей. Но удар у Лиханова в любом случае серьезный, и, возможно, со временем лишь усилился. «Да вот, в глаза хотел посмотреть». «Посмотрел?» «Посмотрел, и ты меня понял». «Ты меня типа предупредил?» — усмехнулся Вадим. «А если я не понял?» 6 бойцов с ним. Семен взял с собой только 2. Силы явно не равны. Но вряд ли дело дойдет до драки. Хотя бы потому, что место для выяснения неподходящее. В проулке тихо, но по Тверской ездят машины, ходят люди, косятся на них. «А ты не понял?» «Понял, что был дураком. Думал, найду себе не хуже, чем Клара. А не нашел. Твои проблемы. Ты увел у меня Клару». Вадим воинственно смотрел на Семена. «Теперь ты пробуешь ее увести?» «И уведу. Это ты мне Оксану подсунул?» «Какую Оксану? Из-за которой ты со своим братом подрался?» Небрежно усмехнулся Вадим. «Ну вот, знаешь. Я все про тебя знаю. И что вас отстреливают, тоже знаю». «Кто отстреливает?» «Тайная полиция». «Не слышала такой». «На то она и тайная», — снова усмехнулся Лиханов. «Не знаешь ты ничего». «Конечно, не знаю. Выдаю желаемое за действительное. Вдруг нашлись люди, которые очистят нашу святую землю от бандитской нечисти. Поверь, этого все хотят. А ты хочешь? Если Оксану придумал ты, святую землю очистят от тебя». «Это угроза?» — хищно сощурился Вадим. «А если вдруг выяснится, что это ты стоишь за покушением на моего брата?» «Это не угроза, это какой-то цирк. Зачем мне убивать твоего брата? Зачем мне отстреливать ваших бандитов? У меня нет в Пехорске никаких коммерческих интересов. А убивать из-за Клары? Тогда бы я первым делом убил тебя. Я так понимаю, в таких возможностях ты мне не отказываешь. И правильно делаешь. Я действительно могу многое». Вадим смотрел на Семена с высоты своего положения, с реальной высоты. У него и деньги, и отцовские связи, так что людей, готовых убивать за деньги, найти не проблема. Лиханов знал, о чем говорил, поэтому выглядел очень уверенно. Но Семена убедить не смог. «Я тебе не верю». «Ну вот видишь», — снисходительно усмехнулся Вадим. «Увижу тебя рядом с Кларой, ноги повыдергиваю». «Я буду рядом с Кларой, но ты можешь этого не увидеть», — зловеще усмехнулся Лиханов. «Серьезная заявка на Клару». «Ну что ж, тогда будем решать, кто из нас будет с ней». «То есть ты готов на компромисс?» — скривил губы Вадим, презрительно глядя на своего соперника. Он был уверен, что Семен не выдержит его натиска и уступит ему Клару. Не сразу, с условиями, но уступит. «Конечно, готов. Каждый человек имеет право на свой выбор. И если тебе так нужна Клара, ты получишь ее». «И что для этого нужно сделать?» «Поверить в свою удачу». «Очень-очень поверить в удачу. Иначе ты просто не сможешь нажать на спуск револьвера и застрелиться». «А я должен нажать на спуск?» «Так же, как и я». Семен улыбался, глядя на Лиханова. Смерть его пугала только потому, что без него осиротеют сын и жена. Но Вадим, похоже, настроен решительно. И если ему суждено победить, этот гад возьмет на себя всю заботу о судьбе проигравшего соперника. О том, что Клара окажется в объятиях Вадима, Семен сейчас не думал. Ревность вносила фальшь в излучаемое им презрение к смерти. Ревность выдавала желание жить. «Предлагаешь русскую рулетку?» — догадался Вадим. Он смотрел на Семена так же воинственно, как тогда у клуба. Тогда он принял вызов и сейчас, похоже, не собирался праздновать труса. «Предлагаю решить все по-честному. Победитель забирает Клару. Или слабо?» «Не слабо», — качнул головой Вадим. «Ну что ж, вызов принят, а револьвер найти не проблема. Давай через 2 часа. Подвезут ствол. А мы пока составим завещание». «Какое у тебя завещание? Что у тебя есть?» — едко усмехнулся Вадим. «Это не важно. Дом записан на жену, но акции завода принадлежали Семену. Можно усилить позиции брата, увеличив его пакет акций. Но Серега в коме, выкарабкаться шансов мало. Кларе все надо будет отписать. В банке немного есть, в долларах. Это отойдет ей по завещанию. А наличность из тайника она может забрать уже сегодня». «Нет, ты, конечно, молодец. Барахтаешься. Металлоломом, слышал, занялся. И что?» Семен смотрел на Вадима внимательно и пока без насмешки. Что-то завибрировал стержень в нем. Стержень, может, и крепкий, но к полу и потолку прикручен не очень. Металлолом за кордон хорошо уходит, если каналы есть. Но Семен собирался с ним стреляться, и бизнес его сейчас совершенно не интересовал. Да и Вадим думал не о возможности подзаработать. Его сознанием завладел страх смерти. «Ну что, через 2 часа?» — спросил Семен. «Наган за мной. Пацаны съездят, подвезут. Патроны годные, осечек не дают». «А смысл?» «Не ищи смысл в смерти. Совершенно бесполезное занятие», — усмехнулся Семен. «Я не вижу смысла в русской рулетке. На дуэли, например, все зависит от тебя. Чем лучше стреляешь, тем больше шансов. А здесь слепой случай». «Дуэль — это голимые понты, слишком пафосно», — покачал головой Семен, представляя, как они сходятся с Вадимом, целятся, стреляются. «А здесь — раз, и пуля в башке». «Отказываешься от дуэли?» — спросил Вадим. Из страха перед смертью вопрос звучал жалко. «Через 2 часа. Наган подвезут». «Через 2 часа у меня важная встреча, и не где-нибудь, а в здании правительства. Ты даже не представляешь, с кем связался, парень». Семен с усмешкой глянул на громилу справа от себя. И не западло ему прислуживать чмошнику, задал взглядом вопрос, сплюнул Вадиму под ноги и сел в машину. И никто не посмел его остановить. Вместе с ним уезжали и его бойцы. «Ну и фуфло он, этот Лиханов!» — едко усмехнулся Каучук. «Одни понты!» Толковый парень, в криминале не состоял, но отчаянный. В Афган в свое время рвался, но не успел, войска вывели. Но 2 года в десантуре отпахал. И сейчас повоевать рвался. Семен пока точно не знал, насколько это желание искреннее. Не проходил пока Каучук проверку реальным боем. Зато на бабках конкретно стоит. И пренебрежительно и с завистью одновременно скривил губы Чарун. Чаруньев его фамилия. Отсюда и кличка. К мужским чарам он отношения не имел, во всяком случае к тем, которые берут женщин. Лицо узкое, а нос большой, широкий, еще и кривой, тонкие, как нити, губы, подбородок раздвоен, как сочленение бедренной кости. Нос крупный, в драке не промажешь, но крепкий. Семен проверял его на ринге, со всей силы приложился, и ничего. Махался пацан мощно и не трус. «На бабках не стоят, на бабках ездят, в рай!» Довольный своей шуткой осклабился Каучук. Фамилия у него Кучук. Первое время Семен так его и называл, но в конце концов все-таки перешел на Каучук. «В рай», — повторил за ним, соглашаясь, Семен. Вадим уже попытался въехать в рай на белом коне, при бабках верхом на Тоше. Думал, Клара падет к его ногам. На Тоше подъехал. И Семен этот момент прозевал, потому что снял наблюдение и с Тоши, и с Клары. Думал, все, Тоша в их делах с головой, а этот сучонок снова с Вадимом снюхался. Возможно, Вадим сам к нему подъехал, и Тоша с удовольствием прогнулся под него. И с Вишняка Семен наблюдение снял. Пятака попросил, но тот не откликнулся. Нет ему дела до Вишняка. Это его, Семена, головная боль. Не смог пристрелить предателя, сам с ним возись. А после Пятака уже и Рома Шток успел сгинуть. Отстрел продолжался, и вряд ли этот беспредел исходит от официальной власти. Слишком слабая она для таких дел. «Может, и нам в рай заехать?» — в раздумье проговорил Семен. «На победы?» — оживился Ковучук. Семен промолчал. Он человек семейный, разговоры о левых удовольствиях не поддерживал. А на улице Победы он познакомился с Оксаной. Кто подсунул ему эту наживку? Что если действительно Вадим, интерес у него имелся? Но Оксана звонила Сереге. Тот повелся, поехал навстречу и нарвался на киллеров. Если Оксана — проект Лиханова, зачем она участвовала в покушении на Серегу? Зачем Лиханову Пехорск? Лесная промышленность здесь не развита. Ни вырубок, ни заводов. Может, его интересует железнодорожный узел, возможность гнать отсюда лес на экспорт? Возможность, может быть, и есть. Но слишком уж сомнительной ценности этот приз для столь кровавой игры. «На Октябрьскую», — немного подумав, сказал Семен. Именно там и жил Вишняк. Частный сектор, небольшой деревянный домик с удобствами во дворе. Не так давно неподалеку от дома дежурила машина, за Вишняком следили, а сейчас нет. И кто-то мог этим воспользоваться. Или уже. У ворот дома стоял черный БМВ с тонированными окнами. Ковучук стал притормаживать, но Семен велел ехать дальше. Черным бумером в городе никого не удивишь, но вдруг это та самая машина, на которой уехали киллеры. Вдруг эти ублюдки сейчас у Вишняка, вместе с Миндалем. Во дворе ни одного человека, но дверь в дом приоткрыта, и за окном в доме какое-то смутное движение. «Давай сюда!» — Семен показал на ворота соседнего дома. Ковучук свернул, остановился. Дом деревянный, бедный, забор штакетный, шаткий, собаки во дворе не видно. Огород вдоль межевого забора вскопан, но не страшно испачкать ноги, когда на кону вопрос жизни и смерти. Во двор зашли через калитку. По вскопанной земле подобрались к забору, перелезать не стали, просто выломали пару штакетин. Тихо сделали, быстро, гости Вишняка их не заметили, поскольку к соседям дом был повернут глухой стороной, одно только маленькое окошечко под крышей. Семен глянул на Ковучука, на Чаруна. Пацаны всеми фибрами чувствовали опасность, но вперед шли достаточно уверенно. Оружие на боевом взводе, в глазах готовность стрелять. Дом обогнули с задней стороны, не разгибаясь, прошмыгнули под окошками и вышли к маленькой веранде. Крыльцо деревянное, прогнившие доски гнулись под весом тела. Одна скрипнула, но на веранде никого не было. Пока туда не зашел Семен. Открылась дверь, и ему навстречу вывалился здоровенный лоб в морской тельняшке под камуфляжной ветровкой. Парень замешкался, но потерял всего пару драгоценных мгновений. Впрочем, Семену хватило и этого, чтобы принять правильное решение. Не замедляя ход, рукоятью пистолета он рубанул противника в переносицу, едва не влепив ему в глаз. Рубанул и с силой втолкнул вглубь комнаты, где сидел на диване трясущийся от страха Вишняк. Живой, невредимый, даже не связанный, но бледный, как смерть. А над ним возвышался Миндаль. В одной руке яблоко, в другой — финка, на полу под ногами кожура. Он среагировал почти мгновенно, и нож полетел в Семена. Быстро полетел, только вот ударил его не острием, а рукоятью, в лоб. Из глаз брызнули искры, но это не помешало ему приставить к голове Миндаля пистолет. «На колени, падла!» — заорал Семен. В состоянии бешенства он запросто мог нажать на спуск. Миндаль это понимал, потому сел на корточки. «Я сказал, на колени!» Семен влепил ему рукоятью пистолета в лоб. А Чарун добил пытавшегося подняться с пола морячка. Больше в доме никого не было. Ковучук даже в погреб заглянул, и в машине тоже пусто. «А ты уже здесь себя хозяином почувствовал?» Отобрав у Миндаля ствол, спросил Семен. «Без охраны почти ездишь, да? Предателей наказываешь? Или он что-то от тебя хотел?» Схватив Вишняка за шкирку, он швырнул его в угол, где уже сидели на полу Миндаль и морячок. Миндаль извинился за 3 года. Заматерел, рубец глубокий под правым ухом появился. Волчий взгляд, звериный оскал. На Семена он смотрел затравленно, но с явным намерением вцепиться ему в горло при первой возможности. Но так эту возможность еще получить нужно. И Семен внимательно за ним следил, и пацаны его на стреме, и у всех волыны. «Я не услышал ответ», — глядя на Вишняка, сказал Семен. «Чего Миндаль от тебя хотел?» «Да ничего». «Ничего? А ты ему что сказал? Тоже ничего? Или все-таки сказал, почему я тебя не убил? Почему ты здесь?» «Но ты же сказал ничего не говорить!» — закивал Вишняк. «Все-таки захлопнулась ловушка», — ликовал в душе Семен. Он и сам не верил, что выставленный на миндаля капкан сработает. Пятак и вовсе чуть не поднял его на смех. А гляди-ка, миндаль у него в руках, удачно к Вишняку заехал. «Давай, рассказывай, падла, как брата моего убивал!» «Не знаю, кто твоего брата убивал», — скривился миндаль. «А я знаю, что ты! А доказательства?» «Черный БМВ видели, такой же, какой у ворот стоит». «И что?» — фыркнул миндаль. «Это для ментов не доказательство. Но я же не мент. И что ты мне сделаешь?» «Но если разговор о ментах зашел, то я им тебя и сдам со всеми доказательствами. Кто моего брата убивал?» Семен резко глянул на Вишняка. «Не знаю», — жалко проблеял тот. «Не знаешь? Ты ведь, гнида, семью мою приходил убивать. А семья моя спрашивает, почему я тебя не убил? А правда, почему? Должен был убить, но не убил. Пора исправлять ошибку». Семен подбросил в руке пистолет. Итальянская беретта, солидная вещь. «Твоя волына?» — обращаясь к миндалю, спросил он. «И чё?» — сам заряжал. «Пальчики на патронах твои?» «Зачем тебе?» «Значит, твои. Вишняка, давай сюда». Чарун схватил предателя, кинул его на диван, и Семен, приставив пистолет к его виску, покачал головой. «Нет, не так. Кровью забрызгает. Подушку дай», — потребовал он. Чарун кивнул, но Вишняк мертвой хваткой вцепился в подушку. «Не надо кровью», — зарыдал он. «Чего миндаль от тебя хотел? Чтобы я тебя завалил, но я отказался». «Меня завалить? А почему именно сейчас? Или миндаль раньше к тебе подъезжал?» «Да нет!» «Почему именно сейчас?» Насел на миндаля Семен. «Да пошел ты!» «А я скажу, почему именно сейчас?» «Потому что тебе Вадик Лиханов позвонил, пока мы из Москвы ехали после встречи с ним. Не захотел он со мной в русскую рулетку стреляться, страшно стало. Да и зачем стреляться, когда можно просто пристрелить?» «Не знаю ни про какую рулетку. А про Вадика знаешь?» «И про Вадика не знаю». Запоздало открестился миндаль. «Труба твоя где? В машине? При чем здесь труба? А посмотрим, кто тебе звонил. Да и зачем смотреть? Я и так знаю, что Лиханов тебе звонил. Он всю эту кашу заварил, да? Мы не менты, нам доказательства не нужны. Дай сюда». Семен повернулся к Вишняку, отобрал у него подушку и положил ее на голову миндаля, приставил пистолет. «Это тебе за брата». Нажимая на спуск, проговорил он. Миндаль поверит, что он сейчас выстрелит, резко подался назад, отполз и вжался в стену, закрываясь руками. «Это Лиханов все!» «Что все?» «Ну, как ты там сказал? Кашу заварил!» «Зачем? Ну, не знаешь?» «И я не знаю, зачем ему город. Я знаю, зачем город нужен тебе, и знаю, зачем ты пытался меня убить. И даже знаю, почему ты начал с меня. А потому что не везет тебе со мной. Зачем тогда с меня начал, если не везет? А чтобы под ногами не путался. Достал ты меня!» «Достал. Только сейчас и достал. А так ты сбежал от нас. Искали тебя, искали, а тебя нигде нет. А тебя Лиханов, оказывается, нашел. Давай рассказывай, чем он тебя купил?» «Он меня купил? Да нет, это я его купил. На Шурина твоего случайно вышел, замочить его хотел, потому что он твой Шурин». «Не замочил? А хитрый у тебя Шурин, и скользкий. Есть, говорит, человек, который тебя ненавидит. Давай, говорит, он тебе заплатит, и я тебя завалю. Зачем меня, спрашивает, валить, если можно тебя?» «Да, тошный у меня Шурин, слизняк. Но с Лихановым он меня свел. А Лиханов тебе денег дал, чтобы ты меня завалил. Ну, хотел только тебя, а я ему город предложил. Я знаю, ты меня все равно завалишь, поэтому и говорю». «Что это, ты на брата моего покушался?» «Ну, Оксана твоя подстава. Оксану Лиханов придумал, чтобы она с тобой закрутила». «Зачем Оксана Селезнем интересовалась?» «Селезнем? Сонькой? «Ну, это я ей сказал, что вы девчонку невинную с братом убили. На чувствах сыграл, типа упыри вы. А так она должна была жене твоей рога наставить. А Сереге она зачем звонила? Зачем под пули подставила? Ну так я попросил. Где она? Не надо ее искать». Миндаль опустил голову. «Что, влюбился?» — догадался Семен. «Не надо ее искать, а я вам все расскажу. Зачем Лиханову город? А нравится ему хозяином себя чувствовать. Москва слишком большая, а Пехорск в самый раз. Маленькое царство, зато свое. А ты у него на подхвате? За ним бизнес, за мной сила. Почему не объявляешься? Ждал, когда вы друг друга перестреляете». Миндаль опустил голову еще ниже. «Не дождешься», — глянув на пистолет, качнул головой Семен. «Ну так процесс остановить можно». «Как?» «Не знаю». «Я знаю», — усмехнулся Семен. «Отрублю тебе башку, засуну в стеклянную банку. Буду с собой возить, пацанам показывать. А менты? Что менты? Менты против тебя. Лиханов к их начальнику клинья подбил. Канареев тебя закрыть должен». «За что?» «Был бы человек, а повод всегда найдется». «Так закрыть меня надо или убить?» «Ну, я думал закрыть. Алиханов позвонил, сказал, вопрос окончательно закрыть нужно. Вот я и вспомнил про Вишняка. Мы его давно приметили». «Кто мы? Сколько вас?» «Лиханова завалить хватит». «Не понял». «Ну, мы же можем договориться. Тебе ведь тоже с Лихановым нужно решать». «И ты решишь?» «Ну, если договоримся», — кивнул Миндаль. «Ты брата моего, считай, убил. Пятак, Шток, Бочонок. Да ты всех моих друзей, падла, угробил». Семен завелся не на шутку, направил пистолет на Миндаля, но понял, что застрелить его не может. «А надо». «Молись, мразь!» Миндаль понимал, что дело его дрянь, и выкручивался как мог. Против Лиханова подписался, про ментов придумал, чтобы Семен боялся попасть к ним под пресс. Вдруг за ним уже выслали опергруппу, а он возьмет да застрелит Миндаля и возьмут его с поличным. Но в то же время Лиханов действительно мог проплатить начальнику милиции, чтобы тот помог Миндалю окончательно прибрать к рукам город. Чтобы отправить за решетку своего соперника и очистить место рядом с Кларой. После сегодняшней встречи планы изменились. Лиханов приказал убить Семена. Но менты-то никуда не делись. Возможно, они уже окружают дом. Пока Семен ничего запредельного не сделал, но убийство Миндаля надолго лишит его свободы. Да и не факт, что он когда-нибудь сможет выйти на волю. А если да, то Клара уже будет замужем за другим. «Ну, давай, давай!» Миндаль сам подполз к Семену и надавил лбом на ствол пистолета. Понял вдруг, что убить его не смогут. «Алиханова убить сможешь?» Семен отошел на шаг, продолжая держать врага на прицеле. «Смогу!» Миндаль улыбался, почти не скрывая истинных своих намерений. Не будет он убивать Лиханова. Главное — вырваться из лап Семена. «Телефон твой где?» «В машине. Труба тяжелая». За телефоном сходил Чарун, и трубку взял, и на местности осмотрелся. Вдруг менты подкрадываются. «Позвонишь Лиханову, скажешь, что завалил меня. Заманил в засаду и завалил. Пусть подъезжает. Сам смотрит, если не верит». «На твой труп подъезжает?» «На твой. Ты как с ним, на ты или на вы?» «Гонишь?» — вскинулся Миндаль. «На ты, конечно». «Он тебе сегодня уже звонил. Здороваться с ним не надо. Представишься, скажешь, что заказ выполнен. Можешь рассказать, как, но смотри, никаких лишних слов». Семен не служил в армии, не работал на разведку, но знал, что существуют секретки, которые как бы мимоходом вводятся в разговор, сообщая о том, что ситуация находится под контролем у противника.